Глава восьмая. Если бы я мог быть своей собакой хотя бы наполовину, то я был бы в два раза человечнее, чем сейчас. Чарльз Ю. Как безопасно прожить во вселенной будущего. Теперь я окончательно проснулся и в ужасе перевернулся на живот. И тут я заметил кое-что, от чего мое сердце чуть не остановилось. Финн не только был холодным, но и еще практически полностью накрыт одеялом. Под ним находилось все его тело вместе с головой, и только лишь ноги торчали наружу. Все выглядело так, словно пока мы спали, кто-то вошел в комнату на цыпочках и накрыл пса. Это немного напоминает героев различных фильмов. Когда совершают убийство, они делают так, чтобы показать, что у них осталось чувство собственного достоинства. «Что за чертовщина?» – подумал я. «Нет, такого не может быть!» Финн сам по своей воле никогда бы не закутался в одеяло. Он был полицейским псом и привык спать на улице. Да, сейчас пес еще не совсем оправился от операции, но так как одновременно работали камин и центральное отопление, даже и без шерсти его тело большую часть времени было горячим. Если на Финна упало одеяло с моей кровати, а судя по всему так и произошло, то почему же он его не скинул? «Финн!» Позвал отчаянно я своего друга, стягивая с него одеяло. «Финн!» Но он даже не пошевелился, немного взвизгнул, и меня сковал страх. Что это значит? Неужели удача все-таки отвернулась от нас? Дрожа от ужаса и изнывая от чувства вины, о чем же ты думал, когда согласился участвовать в этой пресс-конференции? Я положил руку на грудь пса и понял, что он, по крайней мере, дышит. Но он был таким холодным, каким я раньше его никогда не видел, и все, что я мог сделать, это отогреть Финна. Поэтому я немедленно положил его на кровать рядом с собой. Финн большая собака, и обычно никто не берет его на руки. И хотя я должен быть исключением из этого правила, все-таки мой пес — это собака, которая находится рядом с хозяином, а не у него на руках. Поэтому я ожидал, что он будет рычать, как только я подниму его». Или воспримет это как игру и будет вырываться у меня из рук, и таким образом мы сможем укрепить наши связи. Но ничего этого не произошло. Он просто плюхнулся мертвым грузом на постель. Одно из двух. Или Финн был слишком слаб, чтобы реагировать на происходящее, или он инстинктивно понимал, что нуждается в моей помощи. Я надеялся, очень надеялся на то, что верно второе. Мне даже не приходило в голову думать обо всех шрамах Финна, хотя, наверное, стоило бы. С тех пор, как он приехал домой, они меня заботили лишь в том отношении, что один из них может расползтись, в результате чего в организм попадет инфекция. Но в тот момент, находясь в беспокойном состоянии и будучи сбит с толку, я даже не подумал об этом. Финн был холодным, он пребывал в летаргическом сне и почти ни на что не реагировал. Первонаперво он нуждался в тепле. Было только начало шестого, и связываться с Робом было еще очень рано. Я обхватил Финна как мог и положил его рядом с собой, накрыл нас обоих своим одеялом и крепко прижал пса к себе, пытаясь передать ему часть тепла своего тела. С каждой минуты мои мысли становились все мрачнее. Я прислушивался к каждому вздоху и считал их. А если пес не делал вдох, то я задерживал свое дыхание, тяжело выдыхая только тогда, когда Финн наконец-то снова начинал дышать. Затем мне ударила в голову мысль, что мой друг может вот так и умереть у меня на руках. Я знал, подобные мысли часто возникают глубокой ночью и обычно рассеиваются с рассветом. Но сейчас рассвет уже наступил, небо начало светлеть, а у меня на душе было такое чувство, что сегодня все закончится. До пятничной пресс-конференции Финну день ото дня становилось лучше, его мордочка начала толстеть, пес даже начал снова интересоваться своими игрушками. Неужели это впечатление было обманчиво? Неужели я все испортил? В выходные Финн выглядел очень уставшим. Почему же я не обратил внимания на то, что он совсем выбился из сил? Неужели, пока я спал рядом, у него началась предсмертная агония? А вслед за этими мыслями пришли и другие. Что я буду делать, если Финна не станет рядом? Как я справлюсь со своими эмоциями? Я помогал ему выжить, привез домой и неотрывно наблюдал за тем, как пес выздоравливает. От этого улучшалось мое психическое состояние. Я был уверен, что вместе мы преодолеем и это испытание так же, как справлялись с другими трудностями в предыдущие 7 лет. Лежа здесь и отсчитывая вдохи моего друга словно метроном, я чувствовал, насколько незначительным было улучшение его здоровья. Не сказать, что я был особенно верующим, но пока мы лежали, я молился. Я также поклялся себе, что если Финн выздоровеет, то я отплачу за это и буду делать больше добра. Мне показалось, что прошло много времени, прежде чем я услышал шум на втором этаже. Должно быть, после этого я снова ненадолго заснул, потому что проснулся, когда уже было совсем светло, и увидел стоящую в дверях Джемму. Если жене показалось странным, что Финн лежит со мной на одной кровати, то она сделала вид, будто этого не заметила. И я решил не говорить ей о своих страхах. Находясь в счастливом неведении, Джемма пошла готовить завтрак. Финн тоже оживился, и это подняло мне настроение. Его тело стало намного теплее, а когда он проворно спрыгнул с кровати и стал доедать крошки хлеба с арахисовым маслом, оставшиеся от моего бутерброда, Финн очень любит арахисовое масло, я поразился тому унынию, в которое себя загнал. Ночью разум сыграл со мной злую шутку. Может быть, я отреагировал слишком бурно. Когда дети ушли, а Джемма отправилась гулять с одной из собак, я пошел в кухню и приготовил Финну завтрак. Его пес тоже съел, отчего настроение улучшилось еще больше. Сейчас моему другу определенно стало лучше. Солнце заиграло на лежащем в комнате ковре, и, пока я чистил зубы и одевался, Финн вытянулся на коврике и заснул. Но я рано радовался. Только я стал спускаться в комнату, как услышал, что у Финна началась рвота. Я пришел к нему через секунду после того, как пса вырвало на ковер. Это встревожило меня, так как я ожидал, что моему другу будет лучше, а на самом деле он болел, и ему, кажется, становилось только хуже. Затем Финна вырвало снова, и я стал думать, что его нужно немного снова накормить, но затем увидел то, чего не замечал ранее. Маленькое отверстие в груди рядом с одним из швов. Я сел на колени перед Финном, и как прежде он позволил осмотреть это отверстие. Неужели именно оно было причиной его плохого состояния и летаргического сна? Может, через него в организм проникли опасные бактерии, которые затем размножились? Утренний ужас, который я смог преодолеть, сейчас накрыл меня снова, смешавшись с чувством мести. И пока Финна продолжала рвать, я... с тяжелым сердцем осознал еще кое-что. Моего друга сейчас не рвало. Он кашлял. Наиболее тревожным побочным эффектом является кашель. Промчались у меня в голове слова Роба. Было только 8 часов утра, но я уже не мог ждать и позвонил ветеринару. Поговорить с врачом мне не удалось. Он был занят, давая срочную консультацию другому человеку. Пришлось провести 20 минут в тревожном ожидании, прежде чем врач стал доступен, и я смог рассказать ему обо всех симптомах, которые наблюдались у Финна. Роб ответил, что, несмотря на мою панику, ничего из наблюдаемых проявлений не может быть вызвано наличием обнаруженного мной отверстия. Перед этим я как мог описал его врачу. Как ожидалось, Роб был оптимистично настроен относительно данной ситуации. В то время как мной полностью завладел пессимизм, взгляд Роба был гораздо более позитивным. Он согласился, что, видимо, Финну стало несколько хуже, но объяснил, что с высокой долей вероятности это может быть следствием не попадания в его организм инфекции, а гораздо более безобидным явлением – сиромой. Сирома, как сказал Роб, это естественное образование в организме. Если объяснять простыми словами, оно возникает, когда все вещества, которые необходимо удалить из организма, скапливаются в одном месте. У людей тоже могут образовываться сиромы. «А как же рвота?» – спросил я. «Возможно, это побочный эффект от лекарств», – ответил врач. «Прекратите принимать метакам», – так называлось обезболивающее, которое было прописано Финну. «Следите за состоянием и выясните, так ли это. За кашлем нужно следить очень внимательно». Это было сказано так, будто я этого не делал. Хотя Роб объяснил, что вредного эффекта лекарств нельзя исключать. Финн только недавно серьезно повредил легкое. Если произойдет перенапряжение организма, его мягкие ткани вытянутся, вызвав местное воспаление, которое может нивелировать эффект от зашивания раны. А его наличие также может свидетельствовать затрудненное дыхание. «Но будьте внимательны», — предупредил меня врач. «Если пес продолжит кашлять, везите его в больницу. Осматривайте и отверстие. Если оно будет увеличиваться в размерах, покраснеет или из него будет течь жидкость, сразу сообщайте мне и везите его в больницу». Это была очередная порция приободряющих слов, но они на меня не подействовали. Я внимательно отслеживаю состояние моего друга и жду улучшений. Это же Финн. Терпеть и ждать – вот чего требует от нас работа на некоторых вызовах. Мы всегда терпели и ждали. Независимо от времени года или суток, города или страны, терпели рядом с домами или в засаде в кустах, ждали даже в непроглядной темноте, при полном отсутствии каких-либо следов. Но почти всегда мы делали это вместе. Мы напряженно работали, прислушиваясь к малейшему шороху, но очень важно, что в этот процесс всегда был вовлечен кто-то третий. По ему одному понятным знакам в моем поведении Финн узнавал, что нам предстоит в тот или иной день. Хотя Роб, пребывавший по сравнению со мной в удивительном спокойствии и заверил меня, что все будет хорошо, я, тем не менее, по-прежнему находился в состоянии нервного напряжения. Так как мне надо было следить за огромным количеством вещей, я носился как белка в колесе, а это вредило моему другу, который должен был целый день отдыхать. В результате пес сильно возбудился и стал беспокойным, что, естественно, усилило мои переживания за его здоровье. Началась суматоха, продолжавшаяся до вечера. «Иди погуляй несколько часов», — командным голосом сказала Джемма, желавшая изменить сложившуюся ситуацию. «Ты поднял на уши весь дом, сводишь себя с ума, не даешь успокоиться Финну, а если ты уйдешь, он сможет хотя бы немного поспать». С тяжелым сердцем я вынужден был послушаться жену, ведь она говорила правду. Поэтому я на некоторое время отправился в паб вместе со своим другом Гарретом и несколькими его приятелями. Мне было тяжело находиться в этой компании. Не забывайте, что я впервые оставил Финна после операции. И это произошло в ситуации, когда у моего мальчика было далеко не все в порядке. Для пса разлука тоже оказалась тяжелой. Финн ждет меня так же, как Джесс ждала возвращения моего отца с работы. Помните японский фильм «Хатико. Самый верный друг»? Если вы любите собак, я уверен, что ответите утвердительно. Любой из наших соседей скажет вам, что когда я ухожу из дома без Финна, а это происходит не так уж и редко, он садится перед окном и сидит так, пока я не вернусь. Для прохожих пес стал чем-то вроде местной достопримечательности. Когда я вернулся из бара, уже стемнело и шторы на окнах были задернуты. Вместо того, чтобы уснуть, Финн добрых полчаса просидел у входной двери, а когда Джемме все-таки удалось загнать пса в комнату, он просто поменял дислокацию и расположился у ближней ко входу стены, уставился на нее вместо того, чтобы отправиться на боковую. Жена даже прислала мне его фото. Так прошел еще час, прежде чем он все-таки оставил свое занятие и уснул. За 3 года до описываемых событий в 2013-м Финн перенес операцию на колени. Тогда никакого нападения не было, просто сыграли свою роль большие нагрузки. В тот момент Финну было 5 лет, всю свою взрослую жизнь он преследовал преступников и прыгал через высокие 3-метровые заборы, а значит, много приземлялся. В конце концов, это привело к разрыву крестообразных связок. В некоторых случаях подобная травма означает немедленный уход собаки со службы, а, как вы понимаете, сама мысль об этом ужасала меня. Но Финн показал себя такой хорошей и подготовленной к работе собакой, что не давал повода усомниться в себе. Он все еще был молод, но уже имел огромный опыт. Я знал, что пес будет недоволен, если его отправят на пенсию. Свою роль в принятом решении оставить Финна в полиции сыграла и затратность обучения новой полицейской собаки. Обучение такого пса, как Финн, невероятно дорогой процесс по объему вложенных средств, сравнимый с разработкой высокотехнологичных устройств, которыми мы все сейчас пользуемся. А какова цена обнаружения убийцы или спасения человеческой жизни? Поэтому увольнять Финна из полиции не было особого смысла. Кроме того, пес был натренирован для работы с людьми из групп вооруженного прикрытия и во время беспорядков, и поскольку был хорошо обучен, он имел большой послужной список и отличные результаты. К счастью, Мне не пришлось никого убеждать оставить Фина в полиции. Впрочем, при необходимости я бы твердо отстаивал эту позицию. В этой ситуации операция моему другу казалась более оправданным решением, чем поиск новой собаки. Поэтому в феврале 2013 года его отправили в ветеринарную клинику «Davis Veterinary Specialists». Естественно, я беспокоился за исход операции. Вернее, даже сказать, не только за итог, но и при чтении информационного бланка согласия на операцию, содержавшего список возможных осложнений. Их было много, и везде неоднократно повторялась фраза «имеет риск смерти». Саму операцию Финн перенес хорошо, даже если бы я никак ему не помогал. Она прошла по плану, а затем последовал период восстановления. Сначала 8 недель, в течение которых не было ничего более серьезного, чем физические упражнения, а затем еще 4, когда пес набирался сил и приходил в прежнюю форму. Всего около 3 месяцев. В тот период, когда Финн не мог работать, я сидел без дела. Я выполняю задания только с ним. И чувствовал себя ненужным, так как тогда я еще не был инструктором. Мне очень хотелось получить эту должность, поэтому, когда такая возможность представилась, я и воспользовался, и это помогло мне улучшить навык дрессировки собак. Имелся и альтернативный вариант – постоянная работа в офисе клерком в отделе специалистов по собакам. Если быть до конца честным, я бы назвал ее «мальчик на побегушках». Но я был слишком хорошо осведомлен о том, что мне придется делать. Перекладывать бумаги, которые и так хорошо лежат, составлять никому не нужные документы. Поэтому, надеясь улучшить навыки взаимопонимания с собаками, я вызвался взять щенка из центра и побыть для него опекуном, убив таким образом 2 зайцев. Это будет прекрасный опыт для меня и отличный для щенка, становясь кем-то вроде свободного тренера. Эта идея была для меня чем-то вроде вдохновения. Как я уже говорил, дрессировка собак – это непрерывный процесс. Большинство тренировок проходит на территории закрытых баз в 3 графствах. Во время тренировки кинологи хотят привить своим питомцам ощущение, что ситуация, с которой они сталкиваются, может произойти и в реальной жизни, на улице. А это как раз то, что я мог бы дать в отсутствие Фина. Если бы можно было получить полицейский грузовик без специальной маркировки – то я бы ездил на нем из города в город в своей обычной одежде, придумывая различные упражнения для будущих полицейских собак. К счастью, мое предложение оценили по достоинству и приняли так, что пока Финн вынужден был безвылазно сидеть в своем вольере и не бегать слишком много, чтобы не затормозить процесс выздоровления, я поехал забирать щенка немецкой овчарки по имени Гарри, которому исполнилось 11 недель. Гарри был лучшим псом, когда-либо тренировавшимся в полиции и так и не ставшим полицейским. У него имелся огромный потенциал, и его никогда не называли обидными кличками. Маленький Гарри ломал стереотипы в отношении того, каким бывает щенок. В то время у меня еще не было жемчужины. Финн оставался единственной моей полицейской собакой, и поэтому я мог посвящать воспитанию Гарри практически все свое время. Я возился с ним, как опекун, таская в разные места, в магазины, на железнодорожные станции, в здание старого аэропорта, ездил вместе с ним отвозить дочерей в школу и забирать их обратно. Когда Финн выздоровел настолько, что мог выполнять свою обычную работу, пускай даже и не в полном объеме, я стал брать Гарри на задания на городских улицах. А поскольку щенок жил у нас в доме, он много контактировал с членами моей семьи и друзьями, которые, это очень важно, не боялись быть слегка покусанными и были готовы, что на них напрыгнет щенок. Организация тренировки нескольких собак с людьми – довольно бесхитростное дело. Сначала я звоню кинологам, чтобы узнать, выработкой какого навыка они сейчас занимаются и не нужна ли им моя помощь в, так сказать, знакомстве щенка с новой обстановкой. Затем, в случае утвердительного ответа, я приезжаю в какой-нибудь город или деревню, где развлекаюсь, совершая преступление. Ничего противоправного при этом не происходит, просто я моделирую возможные действия преступника в ситуации, когда за ним гонятся, планирую путь для побега, чтобы меня сразу не схватили, затем ненадолго прячусь, заметаю следы, выбрасывая то, что может меня выдать, Бегаю как заяц, высматривая особенности данного места и при этом продолжая бежать по случайному маршруту. Есть, конечно, и более хорошо организованные преступления. Затем я звоню кинологу и говорю ему то же самое, что он слышит, когда его вызывают на задание. Задача кинолога и его собаки состоит в том, чтобы, пройдя четко по моему следу, найти все улики, которые я разбросал. Когда этот этап тренировки пройден и меня обнаружили, я сам решаю, как дальше продолжится игра. Могу продолжить бежать, могу спрятаться, перепрыгнуть через какое-нибудь ограждение или же просто сдаться. Это определенно не то, что бы я чувствовал, работая в офисе и перекладывая бумаги. И как вы можете предположить, Гарри идеально проявил себя в этих тренировках. Конечно, здесь важную роль сыграло то, что он много ездил со мной и уже привык ко всем городским звукам и запахам, но также и то, что я начал дрессировать его очень рано. А так как большинство таких занятий проходило ночью, я имел возможность дать Гарри освоиться в условиях глубокой ночи, ведь в будущем ему предстояло работать в основном именно в это время суток и показать псу, что тени не причинят ему вреда, а также, что даже такая темнота может таить в себе много увлекательных приключений. Но Гарри так и не стал полицейским псом. И в этом нет его вины. Он был замечательным, работоспособным мальчиком. Просто Гарри рос так быстро, что его скелет не мог удержать тело, а это значит, необходима операция, чтобы скорректировать дефекты суставов, отвечающих за подвижность. Такая операция не влияет на жизнь собак, являющихся домашними питомцами, но может серьезно изменить судьбу полицейского пса, чья карьера так и не началась. Но это уже другая история. Тем временем Финн, наконец, подошел к последней стадии восстановления. Настала пора набирать былую силу и форму с помощью тренировок, физио- и гидротерапии, являвшейся одной из самых эффективных методик, не доставлявшей суставам большую нагрузку. А, к счастью, у меня был друг, у которого было озеро. Конечно, оно ему не принадлежит. Мужчина работает сторожем в центре активного отдыха, очень памятном для меня месте, где я иногда провожу тренировки. А раз уж Финну назначили гидротерапию, то почему он должен плавать туда-сюда в маленьком бассейне, когда есть большое озеро? Я спросил своего знакомого, разрешит ли он приезжать нам с Финном плавать. Все-таки зачем использовать беговую дорожку, если есть возможность порезвиться на свежем воздухе? И почему мы должны проводить время в здании, где папочка будет вынужден сидеть и пить чай с пирожными, когда есть возможность вместе прыгнуть в освежающие темные воды и продолжать укреплять наше взаимопонимание? Таким образом, я сэкономлю несколько сигарет. По правде сказать, Финн не очень хорошо плавает. Служебным полицейским собакам запрещено покидать свое графство, а в Хартфордшире очень мало рек, где собака может научиться хорошо плавать. Конечно, если не считать той лужи, где Финн единственный раз попал в глубокое место, когда мы искали хоть какие-то следы пропавшего пожилого человека и случайно упали в воду. Она была закрыта ветками, листьями и прочим мусором, и наше падение было похоже на хорошую шутку, наподобие тех, которые попадают в видеоклипы или ролики на Ютубе, становясь самыми популярными. Все произошло так. Финн, как обычно, бежал впереди во всю прыть, а я следовал за ним, и вдруг бултых! Пес с громким звуком исчез в темноте, а через несколько секунд я тоже упал в воду. Я сейчас называю все комедией, но в тот момент произошедшее было пугающе. Финн камнем уходил на глубину и все больше и больше паниковал. А так как у меня было с собой снаряжение общим весом примерно 15 килограммов, а на ногах тяжелые ботинки, мы вряд ли могли сами выкарабкаться из этой ситуации. С учетом того, что лужа была удалена от людных мест, и там было немного зон, где можно достать до дна руками и ногами, я думал, что мы оба утонем. Поэтому мне казалось, что сеансы гидротерапии для Финна надо проводить на озере, в зоне отдыха. Однажды это может сослужить нам хорошую службу. Также, прошу прощения за то, что повторяюсь, это позволит нам укрепить наше взаимопонимание. И так и получилось. В этот период наше доверие друг к другу стало еще более сильным. Но так как я хотел этого, И несмотря на это, я понимал, что для того, чтобы плавать в озере в феврале, мне нужно примерно то же, что позволяет Фину спать на снегу, зимняя куртка. И я ее приобрел. Я также купил полный гидрокостюм, резиновые сапоги и подходящую шапку. В ту зиму мы также часто гуляли по холмистой местности вблизи центра активного отдыха, пользуясь любой возможностью. То поднимались вверх по склонам, то спускались вниз к берегам озера. Псу эти нагрузки были привычны, но для меня, не считая холода и грязи, они оборачивались ломотой в руках и ногах и бесконечными препираниями с женой, страдавшей от недостатка внимания. Ради любви к Фину я был готов терпеть все эти страдания. Но, кажется, я слишком отвлекся. Несмотря на поход в паб и употребление алкоголя в успокоительных целях, в ту ночь я, как и ожидалось, спал очень плохо. Фин провел ночь гораздо лучше. Кашель у него уменьшился, общее состояние улучшилось, но отверстие не затягивалось и даже немного увеличилось, оставшись на том же месте. Волнение по этому поводу чувствовалось и в моем взгляде, когда я смотрел на Фина, и в голосе, когда говорил, что, вероятно, нужна новая операция. Роб сказал, что ему, возможно, стоит осмотреть моего друга. Ветеринары ведут себя как обычные врачи. Доктора действуют нарочито спокойно, особенно когда ты не находишь себе места от волнений и переживаний. Стоит только войти в кабинет, как чувствуешь себя лучше. И так и должно быть. Я ощутил то же самое, когда Роб приехал к нам домой. Он сделал так, потому что я все еще боялся попадаться на глаза незнакомым людям. Роб осмотрел Фина, который вел себя очень спокойно, добиться этого еще одно умение ветеринаров, и пришел к выводу, что в общении по телефону поставил правильный диагноз. У пса действительно была серома. Врач подготовился к визиту, зная разные методы лечения и учтя опыт зарубежных коллег, он прописал Фину краткий курс сильных стероидов. Их прием мог вызвать осложнение. Доза лекарств была очень большой, поскольку курс должен быть очень непродолжительным, потому что иначе стероиды могут отключить иммунную систему Фина, сделав его беззащитным перед болезнями. Они также могут вызвать болезнь Иценко-Кушинга, часто смертельную для собак. Примечание. Болезнь Иценко-Кушинга – опухоль надпочечников, вызываемая слишком сильным выделением гормонов. Конец примечания. «Будьте осторожны, потому что они, возможно, окажут сильное влияние на поведение пса», – предупредил меня врач. «Вы ведь знаете, что имеют в виду, когда говорят про людей, они ведут себя как на стероидах. Вот именно это и произойдет». И он был прав. Дети, никогда не принимайте стероиды, чтобы расслабиться. Изменения в поведении Фина, произошедшие под влиянием лекарств, были резкими и разительными. Он стал воровать еду и все время старался подойти к огромной коробке с собачьим кормом, и у него текли слюнки при виде всего съедобного. Это поначалу вселило в меня оптимизм. Но затем, когда сердце Фина, бившееся прежде очень медленно, стало стучать со страшной скоростью, я вынужден был снова обратиться к Робу за разъяснениями. Поскольку я подключил к его номеру функцию быстрого набора, сделать это стало легче. И вновь врачу удалось успокоить меня. Он объяснил, что учащение сердцебиения, вероятно, связано с тем, что Фин принимал другие таблетки, курс которых должен был закончиться на следующий день. Поэтому нужно было снова следить и ждать. Новую ночь я опять не спал, а когда наутро пульс наконец замедлился, я совсем выбился из сил и почти ничего не соображал. «Ты не могла бы написать врачу, что у нас все нормально?» Спросил я Джема, убирая раскладушку на четырех ножках и собираясь спать на кровати для гостей. Я думал, жена не будет против. Она была рада, что все закончилось. Когда я лег, в моей голове постоянно стала крутиться мысль, что теперь мне не надо никуда идти. Наверное, в тот момент именно это мне было нужно — лежать и ничего не делать».